а он крепкий. Лорна с опаской посмотрела на свою сестру, по виску которой стекала небольшая струйка пота. «Не волнуйся, сестренка, я справлюсь». Старшая дочь Магнета вымученно улыбнулась. «Правда, это займет чуть больше времени». Хотя старшая сестра Полириса не была особо сильным телепатом, обычно она раскалывала сознание человека куда быстрее. «Это может быть опасно, беспокоясь за Ванду?» – спросила у нее зеленоволосая девушка. «Нет, просто. У этого мордоворота очень высокая сопротивляемость ментальному воздействию, и он активно пытается помешать мне проникнуть в свой разум, подсовывая разные образы. Сперва это были цитаты из советской пропаганды времен конца 80-х, потом особенности разных видов огнестрельного оружия, теперь вот он показывает мне, как нужно правильно стрелять из тяжелого станкового пулемета, чтобы ствол не мотало из стороны в сторону». Внезапно лицо алой ведьмы резко стало под стать ее прозвищу, а дыхание старшей дочери Магнета участилось, что не осталось незамеченной ее младшей сестрой. «Ха-ха, что такое?» Тут же встрепенулась Лорна, с тревогой смотря на Ванду. «Он причиняет тебе боль, строго наоборот, салатик». Подняв голову, сказал мрачный громила, с ухмылкой смотря на девушку и пугая ее еще больше. «Я в красках показываю твоей сестре, что бы я с ней сделал, не будь на мне этих цепей. Не знаю, как ты это делаешь, но немедленно прекрати пытать ее, или я тебя». Взмахнув слегка подрагивающими руками, Полирис подняла в воздух небольшую металлическую балку. «Или тебе не сдобровать, я серьезно». Но в ответ полуголый здоровяк только расхохотался. «Пытки? Я что, по-твоему, какой-то садист? Нет, мой дорогой салатик, прямо сейчас этот контроллер с сиськами увидела кое-что другое». Ухмыляющийся здоровяк указал взглядом на стол с разложенным на нем арсеналом. «Я очень подробно представил, как скидываю все это на пол, после чего кладу твою сестренку на живот, наматываю ее волосы на кулак и, отодвинув в сторону нижнюю часть этого сексуального костюма, начинаю яростно ее долб». Ой, от таких пикантных подробностей Полирис сравнялась лицом со своей сестрой и, потеряв контроль над собственной силой, выронила балку, а здоровяк все не унимался. «Если хочешь, мы можем устроить тебе наглядную демонстрацию». Похабно ухмыльнувшись, Морж повернулся к Ванде и добавил: «Что скажешь? Нежным я не буду, но обещаю, тебе понравится. Немедленно заткнись, похотливое ты животное!» Взревела покрасневшая до состояния помидора алая ведьма, делая шаг по направлению к связанному мужчине, занося для удара объятую алой энергией ладонь. «Нам же сказали не подходить близко». Полирис попыталась остановить свою старшую сестру, но та только отмахнулась. «Я лишь слегка прауч. Ха!» Как только пышущая яростью девушка подошла на достаточное расстояние, наемник пнул ее по сгибу на ноге, заставив алую ведьму опуститься на одно колено, а следом за этим последовал сокрушительный удар ногой в лицо, который мгновенно вырубил не особо крепкую девушку. «Сестра!» Из-за того, что Ванда лежала рядом с громилой, младшая дочь Магнета не смогла в первую секунду среагировать на действия наемника, а затем, бросивший с себя цепи, здоровяк без каких-либо усилий поднял Максимов в воздух и швырнул ее прямо в Лорну, после чего обе сестры клубком покатились по полу. В пару шагов оказавшись рядом со столом, Морж схватил лежащий на нем пистолет с глушителем и сделал около 5 выстрелов в начавшую открываться дверь склада, после чего подошел к младшей дочери Магнета, что пыталась выбраться из-под навалившейся на нее бессознательной алой ведьмы, и что-то пережал у нее на шее. Мрак окутал сознание девушки буквально за каких-то пару мгновений. «Знаешь, Смурф, мне кажется, что мы начали наше с тобой знакомство не с той ноги». Облаченный в плащ наемник обрабатывал раны, связанные по ногам и рукам метаморфа, которая в данную секунду корила себя за излишнюю безалаберность и поспешность. Когда мистик услышала крики дочери Эрика, она без раздумий рванула им на выручку, справедливо полагая, что Верзила каким-то образом смог освободиться, за что и поплатилась, получив несколько пуль в живот. Не иначе, как прислушавшись к своему чутью, Морж стал палить на опережение прямо сквозь двери и уклониться от выстрелов, о которых она даже не подозревала. Ловкая мутантка просто физически не могла. Но к огромному удивлению Даркхолм, мрачный охотник на мутантов не только не стал добивать раненого противника, но и даже соизволил ее подлатать, чтобы Рейвин не померла до подхода подмоги. Само собой, предварительно обыскав синекожую женщину и слегка облапав ее в данном процессе. «Сестры скоро придут в себя, а потому буду краток. Меня за твоей синей задницей никто не посылал и на склад мафии, где мы впервые встретились, Я пришел строго за деньгами. Можешь в это не верить, если хочешь. Мне плевать, но реальность такова, что воевать с вашей мутантской братьей я за бесплатно не собираюсь, и если вы будете держать вашу саблезубую псину на привязи, то я сделаю вид, что забыл о нашем с ним забеге по ночному Нью-Йорку. Ты передашь эти слова старому еврею, который у вас верховодит. Думаю, сохранение жизни его дочек будет достаточно веским доводом, чтобы Магнето прекратил слать за мной своих мутантов. Если тебя никто не посылал, то почему сразу об этом не сказал? Хриплым голосом спросила у него Мистик, которая стараниями проблемного громилы должна была на ближайшую пару недель прописаться на больничной койке. Это облегчило бы жизнь как тебе, так и нам. На это вернувший себе снаряжение наемник только презрительно фыркнул и натянул на голову маску противогаз. Скажи Магнето, что если ему вдруг понадобится сторонний специалист для решения деликатной проблемы, я сделаю ему 5% скидку, как ветерану Второй мировой, пенсионеру и жертве нацизма в одном флаконе. После этих слов наемник направился к выходу. Твою машину я забираю в счет долга братства, из-за Крида вы мне один черт штурмовую винтовку и байк торчите. Примечание к части. Дочки одного старого еврея, Ванда Максимов, она же Алая Ведьма, https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицца пкни 88 аис в 4 цфцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипан икс 1 уфг в гзв лгв 8 икс 0 в зауира 4 цхпб дубль в 36 дубль в кей за дубль в 1 паф тип 3 нитул в 9 м дубль в гзпц как узз 1 в цб 2 дб цхфб Ларна Дейн, она же Полирис, https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицца пкни 88 аис в 4 цфцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кип 07 аст 6 жг муш 8 в успст 5 лм дубль в 5 т 6 и 5 в 96 кей за дубль в 1 паф кип 3 нитул в 9 м дубль в гз пц как узз 1 в цб 2 дб цх в б. Часть 11. Она же оружейно-покупательная. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Сижу на стареньком диване, перед табуреткой, на которой стоит бутылочка холодненькой водочки, рюмашка и две тарелки с закусью, черным душистым хлебушком и аккуратно нарезанным сальцем с толстыми мясными прожилками. Красота. Короче, выходной у меня. После месячного впахивания по заветам товарища Стаханова, которая к тому же закончилась догонялками с саблезубым и электротерапией от синежопой мадамы, даже душман бы согласился, что я имею полное право на небольшую передышку. А этот носатый черт так-то при слове «отдых» начинает озираться, ища глазами словарь, поскольку без него значение данного слова он в принципе понять не способен. Правда, чтобы отдых не прошел зря, я разбираю полученную за последние пару дней почту. Выходной мне хоть и нужен, но если я вообще не буду ничего делать, то очень быстро расслаблюсь, а это при моей профессии смертный приговор. Поэтому помимо кушания водочки и активного закусывания, я также копаюсь в корреспонденции и поглядываю на лежащий сбоку ноутбук, на который транслируется изображение с расставленных по ближайшему кварталу камер. С момента моего побега от Мистик и детишек Магнета прошло двое суток, и пока что братство мутантов себя никак не проявляло, но с этими ребятами лучше перебдить, чем недобдить. Да и в целом мониторинг окрестностей никогда лишним не будет, а вдруг враг коварный с тыла подкрадется? Наша с Кридом гонка смогла просочиться в сети, это представление имело далеко идущие результаты, причем играющие в обе стороны. С одной стороны меня заметили на публике, что, мягко говоря, не слишком хорошо и в некотором роде идет вразрез с правилами синдиката. Обычно мы действуем тихо и не оставляем за собой свидетелей. С другой же, чего-то прямо-таки особо выдающегося я не продемонстрировал, и особого интереса у местных правоохранителей это вызвать не должно. Заказ на голову той девчули я выполнил до встречи с сутулой псиной, и формально свидетелем моей работы можно считать одного лишь Виктора, к словам которого вряд ли кто-то прислушается и которого мне так или иначе, но придется валить. С учетом личностных качеств этого упыря, если я не приду за ним, то тогда он придет за мной, и лучше уж я буду бить первым. Но чутко попозже, когда шумиха вокруг Крида поутихнет, а я разживусь переносным миниганом, ракетной установкой и подробными планами местной тюрьмы для сверхов. С местными зольдами все чуть сложнее. По идее, Щайте среагировал на мой звонок лишь из-за Крида, который имел привычку кидаться на кого попал и как нехер делать мог устроить в городе кровавую резню. И репутация этой живучей падлы сыграла мне на руку, потому как без нее вместо нескольких отделений спецназа нас бы встречала обыкновенная полиция, которая регенератора могла разве что рассмешить, и обычного человека, который лишь отстреливался от кровожадного маньяка-мутанта, Щайте, мог максимум взять на карандаш. Ну то есть на кой ляд я кому-то вообще сдался, тоже братство мутантов понятно зачем меня искало, там одна синежопая мадам не оценила, что кто-то устроил ее деловым партнерам преждевременную кончину и начала распутывать этот клубок, чтобы выйти на заказчика, которого в принципе не существовало. У этой компашки радикалов врагов до задницы, так что ход понятный и логичный, а для конторы, которая формально занимается международной безопасностью и защитой всей планеты от глобальных угроз, я слишком мелкая сошка. Нет, в том, что Щайте, на деле не храни белые и пушистые, тут даже сомневаться не приходится. И то, что они независимая внегосударственная структура, чистейшей воды бздеж, в которой поверит только человек с одной извилиной, да и та должна связывать его уши. Но сути дела это в целом не меняет, пока я не засвечусь в чем-нибудь серьезном. Агентов за мной высылать никто не станет. Смысла нет. Возвращаемся к разбору корреспонденции. Приняв на грудь 100 грамм, делаю из закуски бутерброд и открываю на отключенном от сети ноутбуке список сообщений, которые я скопировал в одном интернет-кафе пару часов назад. 42 непрочитанных, что-то многовато, обычно у меня и десятка за неделю не набирается. Похоже, что часть криминальных воротил Нью-Йорка все же впечатлилась кадрами нашей с саблезубым гонки и решила узнать, а кто это там такой красивый в плаще был. Так, приглашение на должность секьюрити в частную контору, еще одно, и еще, а, так они хотят переманить к себе перспективного кадра, способного противостоять мутантам. Нет уж, ребята, моя верность синдикату не продается, так что все предложения постоянной работы сходу летят в корзину. Только разовое и никак иначе. А вот это уже интересно. На меня вышел представитель местных блатных, или как говорят Америкасы Russian Mafia, но не для того, чтобы предложить работу, а наоборот, как на потенциального покупателя. И вот тут нужно четко понимать, что это вообще за ребята. В криминальной среде Нью-Йорка очень жестко поделены сферы влияния и на чужую делянку местные паханы лезут только в том случае, если хотят полноценной войны. Из того, что я слышал от своих контактов, сейчас власть над теневой частью мегаполиса держит три крупных игрока. Первым в этом списке идет преступный синдикат Маджия. Несмотря на схожесть в названии, на мою группировку эти ребята похожи примерно так же, как петарда Корсар-1 на межконтинентальную баллистическую ракету Тополем. И по сути это та же итальянская мафия, просто с очень звучным названием и небольшой поправкой на общую ушибленность этого мира. Занимаются азартными играми, наркотиками и проституцией, а возглавляет их тип по кличке Сильвермейн. Маджия довольно крепко держит свою территорию, но среди нью-йоркских бандитов ходят слухи, что в последнее время их сила начала угасать, и к тому же они крайне редко пользуются услугами свободных киллеров, что автоматически вычеркивает их из списка потенциальных заказчиков. Вторым крупным воротилой является Уилсон Фиск, также известный как Кингпин. Этот здоровяк уже более открыт к диалогу, и помимо своей преступной деятельности он также является публичной личностью и меценатом, регулярно жертвующим крупные суммы в разные общественно полезные проекты города. Часто пользуется услугами наемников и имеет репутацию более-менее надежного партнера. Само собой, с учетом того, что это жестокий и безжалостный криминальный босс, который вообще без проблем устранит даже своего человека, если тот вдруг станет ему мешать. К слову, по тем же слухам именно Фиск стоит за ослаблением Маджии. У этих двух бугров в данный момент нехилые такие терки, ведь Кингпин полностью подмял под себя рынок теневой недвижимости и, пользуясь этим, начал тихо душить макаронников, не вступая в открытую конфронтацию. Ну а третьим крупным игроком является так называемая русская мафия. В плане силы и влияния она сильно слабее первых двух, но зато блатные этого мира вообще никак не лезут в чужие дела, и при этом вся теневая торговля оружием в Нью-Йорке проходит через них. Причем когда я говорю «вся», то имею в виду реально полную монополию на черном рынке. К примеру, если вдруг такие крупные оружейные конторы, как Аскарп или Хаммер Индастрис, хотят продать излишки своего товара сторонним лицам без лишнего шума, они подключают к делу своих знакомых в данной группировке, и те обставляют все так, что груз со снарягой случайно теряется в процессе перевозки, а на счетах посеявших его корпораций все тем же случайным образом появляются радующие глаз суммы с кучкой ноликов. К слову, раньше и Тони Старк этим тоже грешил, но после его становления в качестве железного человека и образования мстителей, Stark Industries перешла на энергетику и официально завязала с производством оружия. Ага, а бронированные как космический шаттл костюмы с кучей лазерных пушек, это просто безобидное хобби отдельно взятого миллиардера. Так я вам, будьте поверил. Короче, на меня вышел связанный от местных торговцев оружием, который представился как Виктор Палыч в слегка формальной, но довольно вежливой форме написал, что представление мы с Кридом устроили красивое, но с одним пистолетом на саблезубого охотиться все же не стоит. И если я вдруг решу обновить свой арсенал, у них как раз можно прикупить пару дорогостоящих, но крайне полезных игрушек, которые будут интересны человеку моего ремесла. В качестве примера к письму был прикреплен файл с довольно крупным каталогом самого разнообразного оружия и приблуд, при виде которого я на какой-то миг даже захотел сказать одной сутулой собаке спасибо, потому что без рекламы с его стороны я на этих людей вышел бы в лучшем случае через пару лет. Чего тут только не было: экипировка местного спецназа, реактивные ранцы, разнообразные пусковые установки, взрывчатка, легкая и тяжелая военная техника. Даже одна вертушка с полным боекомплектом ракет продавалась. Не наш крокодил, правда, а американский Апач, но тоже в принципе неплохо. В качестве задела на будущее пойдет. Цены, само собой, кусались, но для черного рынка это как бы норма. Даже в моем мире нелегальное оружие всегда стоило сильно дороже, чем официально купленная, и приличная часть получаемых с заказов денег регулярно уходила на обновление арсенала. И здесь эту славную традицию придется продолжить. Недавний бой с саблезубым наглядно показал, что одна штурмовая винтовка против местных фриков канает так себе. Сожрут и не подавятся, причем не исключено, что в самом что ни на есть прямом смысле. А зажигательные гранаты у них в продаже есть? Против регенераторов должно быть самое то. Листаю каталог до нужного раздела и... Нет, гранаты есть только осколочные, газовые и аскарповские, в виде небольшого шарика с кнопкой. Мощность такая же, как и у обычных, но поражающего элемента не так много. Взводится быстрее и занимают меньше места. ХММ. Закажу-ка на всякий случай сразу ящичек этих кругляшек. Стоят такие штуки почти втрое дороже, но если они легче, то я смогу либо самих гранат с собой больше таскать, либо вместо винтовки взять какой-нибудь крупнокалиберный пулемет. И к слову о нем, переносной шестиствольный миниган тут тоже есть и даже продается со скидкой. Оно и понятно, мало того, что эту бандуру даже в облегченном варианте мало кто поднять сможет, так еще и ранец с патронами весит, дай боже, такую только с экзоскелетом таскать. А что у нас в разделе защитного снаряжения? Сколько эта броня стоит? Нет, правду мне в детстве говорили, что капитализм в целом и монополия в частности, это ущербный путь, ведущий к деградации. Да за 1,5 ляма бочинских они мне броню железного человека должны подогнать, причем вместе со всем арсеналом и его знаменитым чудо-реактором в придачу. Я ограбил мафиозников и целый месяц пахал, как проклятый, а эти выродки хотят половину имеющихся у меня денег за простой бронекостюм с парой сервомоторов и каркасом экзоскелета. Да у него даже замкнутой системы дыхания нет, а бронепластина держит максимум пулю из винтовки, да и то не особо крупного калибра. Ух, слов нет, мат один. Теперь я понимаю, почему в этом мире профессиональных наемников хай-энда маленько, с такими ценами на защитную снарягу дешевле вообще не работать. Достаю недавно купленную пачку сигарет и чиркаю зажигалкой. Табачный дым заполняет комнату и через пару минут меня слегка отпускает. Хай-эр с ними, с кровопийцами. Беру. На защите собственной тушки не экономит, а потраченные деньги я один черт потом отобью. Тем более, что в шлеме этого костюма встроен гибрид прибора ночного видения, электронного бинокля и противогаза. И все это в укрепленной, пуленепробиваемой оболочке, пробить которую можно либо из снайперской винтовки, либо из стационарного пулемета. Хорошая штука, которая даже затылок прикрывает. Но, сук, 1,5 ляма. За такую сумму я в зоне мог бы взвод запаковать в топовые экзоскелеты и на сдачу еще вооружить всех по первому разряду. Крохоборы, как есть крохоборы. Так, надо переключиться, иначе я этих скупердяев буду до конца дня дерьмом поливать. Глянем, что там у этих идейных евреев по дополнительному вооружению. Как говорил волкодав, любая хорошая пушка требует грамотного обвеса. По-моему, я залез не в тот раздел. Ну, или дополнительное вооружение в понимании местных торговцев оружием. Это разная экзотическая хрень сомнительной полезности. Спрашивается, вот зачем мне какой-то там электрошест, если уж дело дошло до ближнего боя, то я просто достану нож, которого у меня, к слову, сейчас нет, я ж его в драке с саблезубым пролюбил. Надо новый прикупить, причем нормальный, боевой, а не кухонный. Думаю, что-то из охотничьего арсенала подойдет. Там как раз тесаки с лезвием в полторы моих ладони. Наручный огнемет «Пчелка». Что-то меня малихо смущает такое название. А, вопрос снят. Это наши делали, причем еще во времена Советского Союза. Забавная, к слову, штука. Сам механизм крепится на руку, а за спиной на поясе висит небольшой баллон с какой-то хитрой горючей смесью, которая воспламеняется только в тот момент, когда вступает в реакцию с катализатором в наручной части огнемета. Запас горючки небольшой, но раз 5-6 пыхнуть струей добра метров на 8 эта штука может. Берем. Против одной сутулой псины будет в самый раз, убить не убьет, но время точно выиграет. И к тому же тут внизу есть приписка, что его можно и обычным напалмом заправлять, только в таком случае баллон с топливом лучше беречь от случайных попаданий, иначе может бахнуть. ХММ. Наручный огнемет, закрытая броня со шлемом и крупнокалиберный пистолет. Что-то мой арсенал начинает смахивать на экипировку одного наемника из «Звездных войн». Может реактивный ранец прикупить? Штука вроде полезная, да и в продаже точно есть. Сколько он там стоит? А, нет, маржик будет ходить по земле. Мало того, что этот долбанный джетпак по цене идет как хвост от истребителя, так еще и максимальная грузоподъемность у него 120 килограмм, а я один без всякой снаряги примерно столько и вешу, да и хр с ним. Раньше как-то обходился без полетов, обойдусь и сейчас. Тем более, что на освоение нового вооружения один черт придется потратить какое-то время, а там глядишь или у бандюганов в продаже что-то помощнее появится, или я себе новые источники снаряги найду. Такс, что тут еще интересного есть? Лазерные мини-мины от все той же Эскорт. Что-то многовато тут снаряги от этой конторы. Видимо, на заказах от армии Соединенных Штатов особо не заработаешь. Хотя, если подумать, жадность и коррупция типичны для любого госучреждения, но, блядь, это же самая дорогая армия на нашей планете. Воруют, везде воруют. И куда только мир катится. Но мин все равно закажу сразу 2 ящика, я ведь пока один работаю и спину прикрывать некому. Будет хоть какая-то защита с тыла, да и засады с ними можно просто шикарные устраивать, причем практически в любом месте. Ладно, деньги у меня не бесконечные, будем подсчитывать, насколько все это добро суммарно потянет. Почти 2 миллиона вечно зеленых, дороговато, конечно, но с другой стороны, за исключением бронекостюма все в пределах разумного. Составляю список товаров, завтра отправлю его с частичной предоплатой по нужному адресу, а через несколько часов заберу товар в указанном месте и там уже полностью рассчитаюсь. Закончив с покупкой снаряги, продолжаю разбирать почту и натыкаюсь на довольно необычный заказ со стороны, кому-то нужно изъять всю документацию из хорошо защищенной лаборатории, попутно уничтожив все возможные носители информации. Странность заключается в том, что по словам заказчика, лаба довольно крупная, находится где-то глубоко под землей и имеет весьма серьезный уровень защиты. В описании заказа планов и схем объекта, понятное дело, нет, но при этом указано, что если я возьмусь за эту работу, их мне предоставят, ровно как и связанного на время миссии. То есть прямо со мной никого не пошлют и работать я буду в одиночку, но связь при этом держать будут. Тю-ю-ю, чутье подсказывает мне, что работенка это будет непростой, да и если бы его не было, даже в первом приближении заказ смахивает на полную задницу. Задания по изъятию чего-то из лаборатории в принципе были самыми геморройными в моей карьере, и это я сейчас говорю про зону, где они были давно заброшенными и никто, кроме мутантов, работать не мешал. А что могут наваять местные экспериментаторы, да еще и под серьезной охраной, я даже представлять не хочу. К тому же есть у меня подозрение, что в роли заказчика выступает владелец лабы, в которой что-то пошло не так, и теперь им нужен человек для разгребания дерьма. Больно много информации клиент готов предоставить по объекту, да и связанное опять же. Плюс в задачу входит не только изъятие данных, но и уничтожение носителей информации, что сильно смахивает на заметание следов сильно накосячившей конторы. Но с другой стороны, за работу обещают 15 лямов, и если я не возьмусь за нее в течение 3 суток, то запрос автоматически аннулируется. Маловато для подготовки грамотного специалиста. Похоже, что у кого-то поджимают сроки, и они готовы заплатить кому угодно, лишь бы получить необходимое. Не лучшие предложения, но деньги, потраченные на снарягу, надо отбивать, а потому пальцы быстро набирают ответное письмо. Заказ принят. Часть 12. Она же контрактно-начинательная. Да, ситуация прям как в той присказке. Пошел в лес по грибы, да по самые ягодицы. Сижу в грузовом отсеке вертушки, которая должна перебросить меня к месту выполнения заказа. В описании задания почему-то забыли указать тот факт, что выполнять его придется на территории Канады. И я как бы не против слетать в круиз, но меня не особо радует, когда его оплачивает правительство Америки. А моим нанимателем оказались именно что они. Причем не ЩАЙТЭ, а конкретно вооруженные силы Соединенных Штатов. Хотя прямо мне об этом никто не говорил, и вылетали мы с частного аэродрома в Нью-Йорке. Я в своей жизни повидал столько военной техники, что определить ее текущего владельца могу чуть ли не с закрытыми глазами. Омега-1, вы внимательно изучили детали предстоящей операции? Сидящая напротив меня дамочка в деловом костюме старательно пытается косить под частного подрядчика, но получается это, честно говоря, ой как плохо. Тут как в фильме «Жмурки», за версту видать, что ты во время войны в Персидском заливе куратором работала. Военную выправку просто так не скроешь, тут конкретно под шпиона переподготовку проходить надо. По себе знаю. Так точно, Альфа-1. К слову, это наши позывные. Омега-1, это понятное дело я, а Альфа-1, это сидящая передо мной дамочка, которая скорее всего имеет звание не ниже Старлея. А что до самого задания? Если в двух словах, то я был прав. Что в общем-то неудивительно, когда дело касается грядущей задницы, я редко ошибаюсь. Если кратко, то суть контракта такова. Правительство Соединенных Штатов отгрохало в дебрях лесов Канады крупный исследовательский комплекс, который занимался, внезапно, исследованиями. Что конкретно изучали эти менгели, мне не сообщили, но могу поспорить, что это была очередная попытка вывести суперсолдата. Местные это дело уважают, а после обнаружения во льдах капитана Америки очень приличная часть ученых поставила себе целью повторить данный успех, но до сих пор это еще никому так и не удалось. И я не зря упомянул научный объект в прошедшем времени, лаборатория, в которой мне предстоит работать, около недели назад перестала выходить на связь. Вообще, а там было около 500 научных сотрудников, плюс охрана и разнорабочие, обеспечивающие системы комплекса. Суммарно это тянет на небольшой поселок или даже городок. Само собой, такой выверт не остался без внимания, ведь каждый день работы настолько крупного проекта, это сотни тысяч долларов, и даже небольшой простой грозит серьезными убытками. И высокое начальство послало в лабораторию группу солдат с позывным «Бета» для того, чтобы они узнали, что случилось, и при случае дали втык научным сотрудникам. Но спустя 10 минут после спуска в подземный комплекс с ними внезапно пропала связь, и обратно никто так и не вернулся. После этого начальство слегка занервничало и послало в лабораторию группу «Гамма», отряд хорошо подготовленного спецназа, которые непрерывно транслировали свой спуск в исследовательский комплекс через нагрудные камеры. И финальную часть этого кино показали мне, чтобы я имел представление, с чем мне вообще предстоит столкнуться. Короче, живыми назад они тоже не вернулись. Никто. Какая-то здоровенная тварюга, отдаленно напоминающая местного халка, просто размазала всех бойцов по стенкам, после чего камеры были сломаны и связь прервалась. Из-за перебоев в работе местной электросистемы, часть комплекса оказалась обесточена, и понять, что за чувырло размотало отряд спецназа, ни я, ни моя заказчика так и не смогли. В темноте качество картинки было просто отвратным, и силуэт монстра был виден лишь примерно. Но похоже, что высокое начальство решило, что это какой-то мутант, а так как лаборатория тайная и вероятнее всего незаконная, то привлекать тех же мстителей к данному вопросу нельзя, и работу отдали на аутсорс, то бишь наемникам, ведь мы имеем привычку держать рот на замке. А даже если кто-то проболтается, то наемничество официально запрещено в большей части стран мира, и такие показания просто ни один суд не примет. Правда, есть одна деталь, которая меня слегка не напрягает, но заставляет задуматься. По идее, к власти имущие могли подключить к этому делу ЩАЙТЭ. Я более чем уверен, что такая работа для их оперативников, если и не норма, то точно не что-то выдающееся. Но тут все зависит от того, кто конкретно стоит за созданием лаборатории и что конкретно там изучали. Правительство любой крупной страны – это не единая монолитная структура, а кучка разных кланов, партий и группировок, каждая из которых, как правило, преследует свои интересы. И вполне возможно, что высокое начальство, которое финансировало строительство данного объекта, не слишком-то дружит с мстителями. Ну, или они просто разрабатывали тут что-то совсем уж лютое, на что даже не особо чистенькие шпионы не способны закрыть глаза. Хотя если подумать, одно другому не мешает. Но мне на все это, в общем-то, плевать. Первое правило синдиката гласит, что любой контракт должен быть выполнен, и раз я уже подписался на эту работу, то давать заднюю не собираюсь. Работать на правительство, работать против правительства. Все эти идейные такие идиоты. Заказчик есть заказчик, а деньги есть деньги. Главное, чтобы мне заплатили, иначе дядя Маржик, который не так давно обновил свой арсенал, будет очень сердит. Омега-1, мы на подлете к объекту. Последняя часть инструктажа, озвучьте цели миссии. Главная задача – найти центральный информационный центр и скачать все имеющиеся там данные на специальный носитель. Достаю из разгрузки футуристического вида флешку и, продемонстрировав ее назойливой дамочке, прячу обратно в нагрудный карман. Второстепенные задачи – полное уничтожение всех носителей информации, в число которых входит сервер на втором и третьем подуровне комплекса, а также обнаружение и ликвидация выживших сотрудников лаборатории. По возможности, обезвреживание объекта X, но если это не представляется возможным, то его следует избегать, дабы не подвергать риску основную задачу. Объект X – это та здоровенная тварь, которая перебила отряд спецназа. К слову, довольно приятно, что ее убийство является строго второстепенной задачей. Обычно заказчики из числа военных хотят от нашего брата-наемника всего и сразу, а тут мне прямо сказали: «Сможешь завалить? Хорошо. Нет? Плевать, главное, принеси нам данные и подчисти там все хвосты. Люблю определенность в работе». «Хорошо, вот, возьми». Дамочка протянула мне небольшой голографический браслет, который я закрепил на запястье, поверх бронекостюма. Тут загружена карта первых двух уровней лаборатории, и через него мы будем держать связь. Внутри лаборатории много укрепленных дверей с кодовыми замками, и если возникнет проблема, я смогу сообщить тебе необходимые пароли. Но учти, что на третьем уровне связь невозможна и любой сигнал полностью глушится. Принято. В этот момент вертушка мягко коснулась земли, и грузовой отсек начал открываться, впуская внутрь холодный воздух, вперемешку со снегом. В Канаде в это время года он практически везде лежит. В последний раз проверяю свою штурмовую винтовку, перекидываю через плечо ремень, набитый оружием и взрывчаткой сумки, и, поправив накинутый сверху плащ, спускаюсь по опустившемуся на снег трапу. Работа ждет. Набираю код на сенсорной панели и тут же отступаю назад, упирая в плечо приклад винтовки. Та тварюга, которую я наблюдал на видео, особо умной не выглядела, но устроить засаду на месте входа ей ничего не мешает. Но к моему огромному облегчению, за раскрывшимися с шипением дверьми меня никто не встречает. Включаю вмонтированный в шлем прибор ночного видения и... Ау! А тут кто-то неплохо повеселился. За первыми дверями было нечто вроде предбанника самой лаборатории, пункт охраны и досмотра, через который проходил весь персонал и поступали необходимые для работы материалы. И прямо сейчас это место выглядело так, будто бы сборная псевдогигантов и команда кровососов устроили здесь матч по вольной борьбе. Будка охранника смята, словно пластиковый стаканчик, скамейки для ожидания разбиты в щепки, а металлические шкафчики для одежды, что висят вдоль стен, носят на себе следы огромных когтей и многочисленных пулевых отверстий. И все это густо полито темной жидкостью, следы которой есть как на белом кафельном полу, так и на потолке. Банку с малиновым вареньем разбили, не иначе. Чуйка сигналит, что прямо сейчас мне прямой опасности нет, но крайне рекомендует не расслабляться. Хотя, если честно, при виде такой картины это последнее, что приходит на ум. И нет, подозрительный я не из-за отметин от когтей, владелец которых, судя по их размеру, может меня напополам порвать. Причем вместе с бронекостюмом и без особых усилий. Просто крови тут разлито столько, что хватит на целую донорскую компанию. Но кое-чего при этом не хватает. Трупы. Где они? Встали и ушли погулять? Так тут вроде не мертвый город, зомби быть не должно. Включаю лазерный прицел сбоку на цевье своей винтовки и под тихий гул работы сервоприводов моего бронекостюма начинаю аккуратно продвигаться вперед. Двери за моей спиной с все тем же шипением закрываются, но на это я не обращаю внимания. Во время инструктажа меня также предупредили, что объект военного типа и двери тут закрываются сами собой, из-за чего я на всякий случай запомнил код от входа-выхода. Да, мрачноватая все же обстановочка. Я в своей жизни всякого дерьма повидал, но тут реально как будто бы снимали фильм ужасов, причем мясной такой. Темно, тихо и только писюны по стенкам. О, пистолет-пулемет на полу лежит. Не люблю эти машинки, штуки они по-своему полезные, но в основном для полиции и спецназа. В синдикате такими разве что новички пользуются, потому как данный тип огнестрела не особо мощный, да и патроны жрет, как алкаш водяру. Но мне эта штука интересна не как оружие, а как маркер. Охрана объекта, по словам заказчицы, была вооружена винтовками М16 в какой-то местной модификации. Таким же оружием была вооружена группа Бета, Зольды, которых послали сюда на разбор полетов в первую очередь. Следовательно, это оставил кто-то из бойцов спецназа, что были посланы сюда следом за своими предшественниками. Хреново, я ведь даже на первый уровень объекта еще не успел спуститься. Надо кое-что проверить. Таким же неспешным шагом возвращаюсь обратно к закрывшимся дверям и внимательно изучаю их внутреннюю поверхность. От дерьмо. Так, надо предупредить клиента. Это Омега-1. Коснувшись браслета на руке, связываюсь с заказчицей, успешно проник на объект и продвигаюсь к первому подуровню. Обнаружены следы боя и экипировка группы Гамма. Самих бойцов нет, ни живых, ни мертвых. Повторите, Омега-1, где вы сейчас находитесь? На проходной. Входная дверь имеет следы когтей. Вероятнее всего, объект X пытался выбраться наружу, но створки его удержали. Что неудивительно, дверки-то тут толщиной в полметра будут. Такие и реальный Халк пробьет не сразу. Не то что пробирочное чудовище, это радует. Омега-1, будьте осторожнее и при отступлении проследите, чтобы объект X не выбрался наружу ни при каких обстоятельствах. А голосок-то у дамочки дрожит, да и на вы сразу обращаться стало. Оно и понятно. Местная чувырла взвод спецназа за минуту на ремни порезала, а заказчица сидит в посаженной вертушке в 50 метрах от входа, и из охраны у нее только пилот, да пара ребят в костюмах с пистолетами. В таких условиях ты точно не захочешь грубить тому, кто способен выпустить зверушку погулять, причем аккурат в твою сторону. Принято. Разрываю связь и возвращаюсь к выполнению поставленной задачи. Иду тихо, чтобы не поднимать шума, я без понятия, что тут произошло, но чтобы забрать данные, нужно попасть на третий, ну или минус третий, если считать от нуля, уровень лаборатории. И было бы неплохо, если бы ходящие по этим коридорам чудо-юдо меня вообще не заметило. Арсенал у меня приличный, и если там кто-то уровня псевдогиганта, то я порву его как тузик-тряпку. Но честно говоря, шансов на это немного, да и в основную задачу борьба с монстром не входит. Под тихий гул сервомоторов неспешно иду дальше, внимательно разглядывая окружение в черно-белых тонах прибора ночного видения. Согласно плану лаборатории, спуститься с проходной на первый уровень можно тремя путями: на обычном лифте, на грузовом и по лестнице. И вот последний вариант меня и интересует, потому как питание этой части исследовательского комплекса приказало долго жить, и оба лифта должны быть обесточены. Но на подходе к месту спуска я понял, что даже если каким-то чудом подам питание, топать придется все равно своими ножками. Кто-то, не будем раньше времени тыкать винтовкой в сторону здоровенной монстрятины с видео, КХМ. В общем, кто-то здоровый выломал двери лифтовых шахт и порвал тросы, на которых они работали. Хреновенько. Нет, если местный монстр совсем тупой и сломал это все лишь из-за огромной дозы азверина в крови, то тогда ладно, но если у него есть мозги, жопа становится в несколько раз больше. Осматриваю залитый кровью коридор, чтобы лишний раз убедиться в отсутствии противника, после чего достаю из сумки за поясом пару лазерных мин и перекрываю ими обе лифтовые шахты. Судя по следам от когтей, которые есть даже на довольно высоком потоке, выведенная в этой лаборатории зверушка довольно прыткая, и на всякий случай лучше перекрыть возможный путь ее перемещения. Двери одного из подъемников были выломаны изнутри и валялись единым, скомканным куском металла в паре метров от темного провала лифтовой шахты. Заминировав этот проход, перехватываю винтовку поудобнее и неспешным шагом двигаюсь дальше, водя по коридору лучом лазерного прицела. Сейчас самое время вспомнить древнюю пословицу и никуда не торопиться. На подходе к лестнице обнаруживаю первого выжившего. Мужчина в перепачканном белом халате стоял ко мне спиной, опираясь на стену и что-то невнятно бормотал. Видок у него был, мягко говоря, подозрительный, а речь больше напоминала рычание. И тут у меня внезапно зачесалось плечо. Крайне дурной знак. Во время зачистки мертвого города от его коренных обитателей меня цапнула одна из таких тварей, нанеся довольно неприятную рану. В то время мы еще не понимали, с чем нам придется иметь дело, и броня у бойцов синдиката была базовая, без учета угрозы со стороны мутантов, а зомби в мертвом городе было до задницы. И теперь, если где-то рядом бродят ходячие мертвецы, у меня резко начинает чесаться место укуса, как жопный радар, только более четкий и нацеленный на конкретный вид мутантов. Чтобы проверить свои догадки, перевожу визор шлема в режим тепловизора и, будь, это точно жмур, тепловой след вообще отсутствует. Похоже, что мои мысли про зомбаков все-таки оказались пророческими. Вот уж не думал, что в этом мире тоже водятся дохляки, не желающие лежать спокойно. Но похоже, что здешние ученые ни разу не уступают своим коллегам из моего мира в вопросе создания геморроя себе на заднице. И теперь становится понятным, куда пропали все трупы. Похоже, что тварь, перебившая группы бета и гамма, не только мощная зверюга, но и разносчик какой-то заразы. Ну, или она просто всех сожрала. Возвращаю визор в режим прибора ночного видения, а затем навожу луч лазерного прицела на затылок покойника и плавно нажимаю на спусковой крючок. Тихий щелчок приглушенного глушителем выстрела, и труп с простреленной головой падает на пол, переставая подавать какие бы то ни было признаки жизни. Выжидаю примерно минуту, после чего подхожу к покойнику, продолжая держать его на прицеле и пару раз пинаю мертвеца. За местных любителей мозгов не скажу, но в мертвом городе их сородичи любили притворяться дохлыми и подниматься в самый неподходящий момент. Собственно, так меня в прошлом за плечо и цапнули. Этот вроде не встает, да и бронекостюм у него при всем желании прокусить не получится, но на всякий случай делаю ему еще пару контрольных в голову. Береженого и зона бережет. Перевожу винтовку в режим одиночными и начинаю спускаться на первый уровень лаборатории. Зомби, штука не особо приятная, но не критичная, так что вперед и молча. Привлечение шума сейчас мне нужно меньше всего, работников на объекте было несколько сотен, и я как-то не горю желанием воевать с соразмерной армией мертвых. Часть 13, она же активно интрижная. Да, все же правильно говорит пословица, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Хотя в моем случае это звучит скорее как, чем глубже в лабораторию, тем больше зомби. Как только я добрался до лестницы, то чуйка моя сразу начала подавать признаки жизни, сигнализируя о возросшей угрозе, а плечо начало чесаться еще сильнее. Правда, конкретно в этом случае и без всякой интуиции было понятно, что рядом будут дохляки. Все же, когда ты видишь проем весь в кровавых разводах и отпечатки чьих-то огромных когтей на ближайших стенах, это наводит на некоторые подозрения, нехорошие такие. Аккуратно открыв дверь на лестничный пролет, я практически сразу же наткнулся на еще одного зомбаря, но на этот раз мне попался не сотрудник исследовательского комплекса, а один из бойцов группы «Гамма», и выглядел он сильно хуже, чем мертвяк в халате. Зомбированный деятель от мира науки был более-менее целым, и мертвеца в нем выдавали лишь кровь, до отсутствия теплового следа. А вот боец спецназа пострадал куда сильнее, и в боку у шатающегося покойника была хорошая такая дыра, как будто бы его псевдогигант куснул. Причем бронежилет его при этом мутанта вообще не смутил, и кевларовое покрытие было оборвано, словно салфетка, прилипшая к горячему беляшу. А так как беляшик этот стоял ко мне лицом, то само собой, он тут же решил мною отобедать, но закономерно схлопотал пулю аккурат под каску и прилег отдохнуть. Зайдя на лестничный пролет, я первым делом проверил ближайшую пару пролетов, зачистил ее от тройки гуляющих внизу мертвяков в грязных комбинезонах рабочих и только после этого присел над трупом бойца группы «Гамма», чтобы повнимательнее изучить его ранение и понять, что за чудо-зверушку вывели местные эскулапы. ХММ, скорее всего, тот пистолет-пулемет, который я нашел чуть раньше, принадлежал этому покоцанному бедняге, потому что из другого оружия у него только глок в набедренной кобуре, а это маловато для серьезного бойца на боевом задании. И мои первоначальные предположения были малиха ошибочными, его никто не кусал, плоть из тела просто вырвали, оставив следы от когтей, едва заметные в этой мясной каше. Теперь становился понятным, Почему на подходе к лестнице столько крови? Этого бойца порвали, но он каким-то чудом смог выжить и заполз сюда, после чего пополнил собой ряды ходячих дохляков. И так как он стоял тут в гордом одиночестве, то это уже становится опасно. Если местная зверюга разносит заразу прикосновением, значит любое ранение для меня автоматически становится фатальным. Дерьмовенько. Касаюсь кнопки на браслете и связываюсь с нанимательницей. Не люблю я эти постоянные отчеты, но есть такое слово «надо». Я все-таки профессионал и контракт, а особенно такой прибыльный, надо закрывать по полной. Это Омега-1. Обнаружил несколько работников лаборатории и одного бойца группы «Гамма». Все пятеро пребывали в неадекватном состоянии и при контакте попытались меня атаковать, но были ликвидированы. Тепловые сигнатуры, свойственные живым людям, при этом у них отсутствовали. Характер ранений на последнем указывает на объект X. Вероятно, при контакте он инфицирует своих жертв. Сам объект X на данный момент не замечен. Я тебя услышала, Омега-1. Продолжай операцию. Странно все это. Больно сильно голосок у моего связного дрожит. Она вообще знала, чем тут занимаются? А впрочем, мне-то какая разница? Принято. Спускаюсь по довольно длинной лестнице до минус первого этажа, попутно встретив и окончательно успокоив еще парочку ходячих трупов. Там меня встречает сенсорная панель, на которой я набираю выданный связный код и, мать честная, тот, кто это проектировал, походу реально имел какие-то комплексы. Ну, или эту подземную лабораторию проектировал кто-то из наших советских инженеров, причем под девизом «бесконечность, не предел». А еще я понял, почему лестница была такой длинной. Весь этаж представлял из себя огромный зал, высотой, наверное, 30 метров тут все же не будет, но за 20-25 я могу поручиться спокойно. Правда, непонятно, на кой ляд они этот ангар для Боингов под землей отгрохали, если большая часть пространства один черт пустует, но я в чужие дела не лезу. Раз решили поиграть в шахтеров-максималистов, значит есть для чего. Перехватываю винтовку поудобнее, и все тем же медленным шагом иду вперед. Плечо уже не чешется, но чуйка начинает сигналить все сильнее, и эта малость напрягает. Еще и зомбари не видно. Нет, лишний раз встречать дохляков я как-то не горю желанием, но по словам информатора тут, должно быть больше 500 персонала, а я встретил чуть меньше десятка трупов, причем один из них вообще был из группы пришедшего позже спецназа. Вот куда все остальные делись, а, что-то не верится, что они чай пить пошли. Еще и этаж здоровый, как футбольное поле. Хорошо еще, что застроен только в один слой, а то у меня помимо добычи информации в задачу еще и устранение свидетелей входит, причем полная, так сказать, зачистка. Иду между выстроенных в ряд боксов, наблюдая картину под названием «Съемочная площадка фильма ужасов, часть 2», и вдруг внезапно слышу звук, который хорошо знаком большей части опытных сталкеров и всем ходокам зоны, которые промышляют охотой на мутантов. Хруст разгрызаемых клыками костей. Переключаю винтовку в режим автоматического ведения огня и тихо, стараясь не привлекать внимания, подкрадываюсь к ближайшему боксу, после чего медленно двигаюсь в сторону ближайшего угла и осторожно из-за него выглядываю, сразу же беря на мушку предполагаемого противника. Лазерный прицел начинает бродить по массивной фигуре. Во имя Пресвятого Доллара, ну и чувырла. Вблизи этот объект X оказался гораздо уродливее, чем на том фрагменте видео, который мне показывала связная. Внешне этот монстр напоминал огромного лысого мужика. Если бы с него сняли кожу, грудную клетку увеличили раз в 10, на руках отрастили длинные когти, немногим уступающие в размерах моему ножу, и нижнюю челюсть превратили в хороший такой чистокол из длинных клыков, которыми он прямо сейчас догрызал, судя по форме, в которую были одеты сваленные в кучу трупы. Пиршеством для трупоеда стали остатки отряда «Гамма». Прямо на моих глазах чудовище оторвало голову одному из бойцов спецназа и проглотило ее прямо вместе с каской. Надеюсь, от такого обеда он словит несварение. Ну, теперь становится понятным, почему зомбари нигде нету. Это чудо-юдо их тупо сожрало. А на лестничной клетке покойники остались лишь по той причине, что из-за своего огромного торса и широких плеч, монстр не смог туда протиснуться, и ему пришлось карабкаться к выходу через шахту грузового лифта. И именно поэтому я видел наверху выбитые изнутри створки. Воевать с этим монстром меня никто не заставляет, да и если он тут решил перекусить, то минус первый этаж уже скорее всего зачищен, так что давай, моржик, не отвлекаем объект X от его кушанья, и начинаем осторожно отступать в сторону лестницы. Если я до нее доберусь, то эта здоровенная чувырла меня там при всем желании не достанет. Грудак у него широкий, а вот когтистые лапки короткие. Правда, оно может добраться до проходной через все ту же шахту грузового лифта и подловить меня на выходе, но там у меня пара мин стоит, которые вряд ли прикончат настолько здоровенную монстрятину. Да он же как 2-3 псевдогиганта будет. Отрастил ряху, урэрот. И видать, карма в этом мире все же существует, потому как не успел я отойти от бокса и на десяток шагов, как где-то снаружи что-то мощно так громыхнуло. А вслед за этим браслет на моей руке внезапно ожил и громко заорал голосом связный: «Омега-1, тревога! Мы подверглись атаке со стороны бойцов ЩАИТА. Повторяю, мы подверглись атаке со стороны сил ЩАИТА. Унич, вот почему эти ребята всегда появляются охрить как своевременно». Что дальше говорила эта дамочка, я уже не слышал, потому как на полной скорости драпал в сторону лестницы, на ходу снимая с предохранителя подствольный гранатомет. Услышав за спиной яростный рев и поняв, что объект X меня заметил, я решил слегка осадить здоровенное чудовище. Резко развернувшись и присев на одно колено, я выцелил морду этого чувырла, что, судя по его голодной харе, было совсем не прочь попробовать дядю Маржика на зуб, после чего пальнул по ней из подствольника, а когда объект X скрылся в поднятых взрывом клубах дыма, вновь вдарил по тапкам. Самое тупое, что может сделать боец в такой ситуации, это стоять и смотреть, что случилось с его противником и не помер ли тот случайно. 3 из 10 новобранцев синдиката дохло в зоне именно по этой причине. Не успевали ребята привыкнуть, что мутанты будут малиха покрепче среднестатистического человека. А так как эта монстрятина сожрала весь персонал научной базы, отряд солдат и закусила группой хорошо вооруженного спецназа, с живучестью у него точно все в порядке, что подтверждается буквально через минуту. Когда я уже подбегал к укрытию, позади меня раздался утробный рев до глубины души оскорбленного чудовища, и едва я успел забежать на лестничную клетку, как чудо-юдо с силой врезалось своей массивной тушей в стену, пытаясь достать до меня своими когтями и царапая ими бетонный пол. Но ручки его были для этого слишком короткие, и разочарованно заревев, чудовище скрылось в неизвестном направлении. А жаль, было бы неплохо глянуть, как этот монстр пострадал от подствольной гранаты. Достать-то меня тут он все равно не может. Но сейчас зверюга может подождать. Надо выяснить, что за жопа там случилась у моего нанимателя. Какого хра тут вообще ЩАИТА? Забыл. Альфа-1, прием. Альфа-1, как меня слышно? Около минуты я пытался достучаться до этой дамочки, слыша в ответ лишь помехи, да молчание, пока наконец-то на той стороне не решили взять трубку. Вот только голос был уже мужской. «Наемник, подполковник Саммерс тебе не ответит. Она арестована, так же как и все ее начальство. Ну приехали. И кто мне теперь платить будет?» Начав создавать биологическое оружие, твои наниматели нарушили законодательство суверенного государства Канады и соглашение ООН по вопросу биологической угрозы. В данный момент ты считаешься пособником особо опасных террористов, помогающим скрывать важные для следствия улики. Но если выйдешь сам и выдашь нам все, что собрал в лаборатории, то я переговорю с начальством и, возможно, тебя отпустит. Как тебе такое предложение? А нахер этот тип пойти не хочет? Запросы выше Эвереста, а сам предлагает лишь, может быть, когда-нибудь. Пусть катится колбаской, да по кочкам. Я, наемник синдиката, которому никто не давал команды стоп. И либо я, будь, закрою этот гребанный контракт, либо сдохну в процессе. И если ЩАИТА решит встать на моем пути к деньгам, им же хуже. А теперь за дело, Мерк, нужно еще добыть информацию с нижних этажей лаборатории. Не отвечает. Стало быть, по-хорошему договориться не получилось. Клинт Бартон, также известный как Соколиный Глаз, протянул рацию одному из своих бойцов и повернулся к связанному подполковнику, которая вместе со своими охранниками и стояла на коленях со связанными за спиной руками. «Зря вы отказались от сотрудничества, мадам Саммерс, и себе срок бы снизили и жизнь пары людей бы спасли. Во-первых, не мадам, а мадмуазель, а во-вторых, можешь катиться к черту, шавка Фьюри». Злобно выплюнула в ответ неважно выглядящая женщина, по виску которой стекала небольшая струйка крови, когда в небе показалась пара квинджетов ЩАИТА. Она приказала пилоту вертолета сбить противника, но после неудачной попытки переговоров и непродолжительного боя, агенты уничтожили вертушку, и сейчас ее искореженные останки полыхали в десятки метров от Бартона. Когда генерал узнает, что агенты ЩАИТА напали на офицеров армии Соединенных Штатов, то и тебя, и твоего начальника отправят прямиком на тюремные нары». В ответ на это мститель только поморщился. Когда Фьюри сказал Соколиному Глазу, что в их руки попала информация о биолаборатории генерала Росса, в котором тот разрабатывает оружие против зеленой угрозы, то поначалу Бартон хотел отказаться от этого задания. Все же, при всех своих талантах, Клинт был не ровня тому, что создавалось для противодействия аж самому Халку. Но директор пояснил, что так называемый объект X, кодовое обозначение биологического оружия, по-прежнему был заперт в недрах подземного комплекса и сражаться с ним было не нужно. Совсем наоборот, от агента Бартона требовалось заснять это чудовище на камеру и добыть документацию с научной базы, чтобы потом предъявить собранные материалы правительству Соединенных Штатов и спросить, какого черта вы там творите. А слова Клинтона об аресте начальства были самым обыкновенным блефом, и никто не позволил бы ЩАИТАУ взять и просто так арестовать одного из самых высокопоставленных военных Америки. А точнее, именно что арестовать бы труда не составило, для этого было достаточно послать за генералом Черную Вдову или самого Соколиного Глаза. Но проблем это создало бы столько, что приступы буйства в исполнении одного зеленокожего громилы показались бы на их фоне совершенно незначительными деталями. Все же ЩАИТА являлся довольно известной организацией, и чтобы публично арестовать генерала, им требовались железобетонные доказательства его причастности к проекту «Объект X». И аварийная ситуация в подземной лаборатории пришлась как нельзя кстати. Узнав о том, что комплекс почти неделю не выходит на связь, Фьюри быстро сориентировался и послал туда небольшой отряд штурмового спецназа, которых на всякий случай подстраховывал сам Клинт. Из-за того, что подземный комплекс был секретный и официально он вообще занимался изготовлением лекарственных препаратов для солдат-инвалидов, Росс не мог послать туда большие силы. Это привлекло бы к научной лаборатории совершенно ненужное внимание со стороны личностей, которые имели в Штатах определенное влияние, но не принадлежали ни к ЩАИТАУ, ни к вооруженным силам страны. А вмешательство посторонних лиц было в данный момент невыгодно как Фьюри, так и генералу. Агент Бартон, какие будут дальнейшие приказания? К меткому мстителю подошел один из бойцов его отряда. Оставьте пятерку ребят для охраны арестантов. Пусть сопроводят их в Квинджет и следят в оба глаза, им еще показания в суде давать. Остальные идут вместе со мной в подземный комплекс. Проверьте оружие и будьте начеку. Где-то там гуляет биологическое оружие. Отчасти подполковник Саммерс была права, пока у него на руках не было никаких доказательств, официально миссия Соколиного Глаза являлась несанкционированной акцией самого Бартона, ведь за попытку проникнуть на военный объект уже Росс смог прийти к директору ЩАИТА со словами: «А ты там часом не зажрался, одноглазый, это так-то государственная собственность, мы там таблетки для коллег создаем, а твои агенты нам все производства разносят и полный беспредел устраивают». И без веских доказательств правительство Соединенных Штатов встало бы уже на сторону своего генерала. А точнее, скорее всего, оно и так знало про существование этой базы, но с уликами было бы вынуждено публично слить генерала, дабы сохранить лицо. Но все это были политические игрища, которые мало волновали Соколиного Глаза. Сейчас для Клинта главное было выполнить поставленную задачу и сохранить жизни вверенных ему бойцов. И судя по тому, что помощница Росса отправила в недра лаборатории всего одного наемника, работа обещала быть совсем непростой. Примечание к части. Новенький бронекостюм Маржа, HTTPS Пхата с гаглицом Шари АФ 1 Кипм 24 от Сбисы 1 Тхма 4 и Ахуп Фафиа 7 в Пицарт Кнье 88 АСФ 4 Цфцлап Ксмани 1 Г Пхата АФ 1 Кип Псфхит 0 Ф Мцаэль 8 Вулф 5 Игрик 3 Уик 8 9 СКВ 78 Кей ЗВ 1 ПАФ Кип 3 Нитулвав 9 МВ ГЗ ПЦ ККУЗЗ 1 ВЦБ 2 ДБ ЦХ ФБ. Клинт Бартон, HTTPS Пхата с гаглицом Шари АФ 1 Кипм 24 от Сбисы 1 Тхма 4 и Ахуп Фафиа 7 в Пицарт Кнье 88 АСФ 4 Цфцлап Ксмани 1 Г Пхата АФ 1 Кипм Вой 53 ГДГДЕ 27 Туик ЕФ 40 Наук БДЗИ в ЗАВУ КЕЙ ЗВ 1 ПАВ КИП 3 НИТУЛВАВ 9 МВ ГЗ ПЦ ККУ ЗЗ 1 ВЦБ 2 ДБ ЦХ ФБ. Нормальный, каноничный ник Фьюри, HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицца кни 88 аис в 4 цвцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кип 1 и уф пркскм 6 р 4 упц 1 рштку 9 дубль вх 2 и рьет икс кей за дубль в 1 паф кип 3 нитул вав 9 им дубль в гз пц как у зз 1 в цб 2 дб цх и в б. Генерал Росс. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицца кни 88 аис в 4 цвцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кип ну пех блудрни 6 бх 9 бмук цц 8 ф 5 б йовлт какей за дубль 1 паф кип 3 нитул вав 9 им дубль в гз пц как у зз 1 в цб 2 дб цх в б. Часть 14. Она же про важность деталей, а в этой серверной на удивление чистенько. Хотя если задуматься, правильнее, наверное, будет сказать, что весь минус второй этаж лаборатории представляет из себя гибрид свалки, мясокомбината и пункта приема металлолома. Везде пятна крови, куча искореженного металла и разные поломанные приблуды. Я все-таки наемник, а не ученый, и для чего нужно здешнее оборудование, не представляю даже примерно. Спустившись по всей той же многострадальной лестнице до следующего уровня подземного комплекса, я вышел на местный то ли технический центр, то ли хоздвор. Куча кабелей, разнообразные аппаратуры, разной степени целостности и скомканные стеллажи с остатками разных смазок, зачастей и прочих вещичек, необходимых каждому серьезному техническому предприятию. К сожалению, грузовой лифт вел и сюда тоже, а потому местное чудо-юдо успело повеселиться и здесь, из-за чего небольшой, в сравнении с предыдущим, этаж, представлял из себя уже привычную картину хаоса и разрушений. Единственным исключением была располагающаяся в самом конце серверная, в которой все выглядело так, будто бы ее работники вышли на пару минут, чтобы перекурить. На рабочих мониторах видны какие-то чертежи с графиками, а работающие серверы тихо гудят, изредка недовольно попискивая. И ни крови, ни дохляков, а из разрушений, только валяющаяся на полу папка с бумагами. Видимо, во время буйства чудовища, тут никого не было и монстр просто проигнорировал обитель здешних системных администраторов. Стенки тут довольно хлипкие и мясистая туша, от которой я благополучно удрал, снесла бы их вообще без каких-либо проблем. И кстати о ней, надо бы побыстрее тут заканчивать, досматывать удочки, не ровен час появится местная зверушка, а до лестничного пролета отсюда чесать и чесать. Пробегаюсь глазами по помещению и нахожу стол, на котором стоит табличка «Адам Стинхарт, главный техник». Удобно, однако. Достаю из разгрузки футуристического вида флешку, которую мне выдала заказчица, и втыкаю ее в компьютер, после чего на ней появляется полоска загрузки, а на мониторе начинают с большой скоростью проноситься разные картинки. Правда, не научного, а скорее экономического характера, накладные на поставки материалов, зарплатные ведомости и прочая бухгалтерия. Самые грязные секреты находятся на последнем этаже лаборатории, а здесь просто вся сопутствующая документация. Я в этом деле не в зуб ногой, но подкованному в делообороте человеку она может рассказать многое, а значит после скачивания нужно все тут уничтожить.